Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 31 июля. По народному месяцеслову Амельянов день, воробьиные ночи. На Руси в южных районах на Емельяна, Умельяна заканчивалась жатва. После окончания страды серпы выкладывали на сжатой полосе кругом и приглашали священника, который служил молебен прямо в поле и освящал инструменты. Затем серпы уносили домой, убирали в сарае или на чердаке и бережно хранили до следующего сезона. В Емельянов день заканчивался июль. Как говорили старики, в июле жарко, а расставаться с ним жалко. В июле душно, а расставаться с ним скучно. Жаркие дни сменялись прохладными ночами. День убывал, ночь пребывала. Про этот день старые удильщики говорили: «Амельян серпу дает роздых». Жатва заканчивалась, и потому на рыбалку теперь можно было отвести больше времени. Однако рыба пока еще привередничала, и если клевала, то очень кратковременно, на самой ранней заре или в поздних вечерних сумерках, а то и ночью. Поэтому рыбакам приходилось подстраиваться под рыбный распорядок дня и выходить на ужение несколько раз в день. Хотя лето и было еще в разгаре, но после Емельяна рыбаки начинали уже задумываться об осени. Лучшим отдыхом после страды была баня, где в этот день было принято париться вениками из ржаной соломы, а также из полевых трав и цветов. Говорили, что такой обряд смывает всю усталость, накопившуюся за время жатвы. В баню ходили с поклоном, чтобы не обидеть банного духа, ведь коли тот осерчает, не миновать беды. С Емельянова дня начиналась жаркая пора у хозяек. Они делали заготовки на зиму, солили огурцы, грибы, варили компоты и варенья. Значительную часть заготовок составляли дары леса. Емельян пришел, грибов ягод нашел, велит заготавливать, приговаривали наши предки, возвращаясь из лесу с полными корзинами и туисами. Прозвище «Воробьиные ночи» день получил за то, что в эту пору часты ночные грозы, и, дескать, испугавшись нарастающего треска и слепящих молний, воробушки в своих ухоронках копошатся, а потом летят незнамо куда. В этот день примечали: глухой гром к тихому дождю, гулкий к ливню. Ежели гром гремит беспрерывно, то будет град. Гром гремит долго и не резко к ненастью, отрывисто и непродолжительно будет ясно. Осень будет такой, как два последних дня июля. Коли Амельянов день жаркий, то декабрь будет морозный. Ежели березовые листья пожелтели на макушке, следует ожидать в этом году ранней осени. А если к этому дню сосновые и еловые шишки располагаются лишь на самых верхушках деревьев, морозы ударят еще не скоро, ближе к середине января. Здравия и доброго урожая вам, славяне! Братья месяцы.